Творческая группа «Сам издат» представляет. Степан Вартанов. Серия «Мир кристалла». Книга 7. Демоны алой розы. Пролог. За 2 недели, что прошли с момента сражения, гномы проделали воистину грандиозную работу. Постороннему наблюдателю, глядящему на снующихся среди отвалов каменистого грунта коренастых работников с тележками, могло бы, пожалуй, показаться, что земля просто расступается перед этим напором. Тает, словно кусок сахара в горячей воде. Да, собственно, так оно и было. Расступалась и таяла. Лакар вздохнул и покачал головой, в который раз признаваясь себе, что представитель любого народа покажется рядом с гномом злостным бездельником, как бы он ни старался, как бы ни вкалывал. В данный момент эльф стоял на высоком холме. Холм этот тоже, кстати, возник в результате деятельности неутомимых землекопов, и с него очень удобно было обозревать то, что еще совсем недавно являлось одной из самых грозных твердынь зла на этом континенте. Вокруг, постепенно понижаясь к северу, где несла свои воды Рира, тянулись скалы, покрытые невысоким, привыкшим к засушливому лету и холодной зиме лесом. А на юге, в застилающий горизонт облачной пелене, угадывались предгорья стражи. Стояла весна, ласково светило солнышко, весело звенели бегущие с холмов ручьи, жужжали насекомые, а вот птиц слышно не было. Не исключено, что в этом году здесь вообще не будет птиц. Слишком сильно досталось этой земле, и пернатые, те, что вообще выжили в катаклизме, летели, наверное, в ужасе прочь по прямой, пока не падали от усталости. Впрочем, время года, птицы и прочие подобные мелочи эльфа совершенно не волновали. Он устал, и что вообще-то не свойственно представителям его расы, предпочел бы просто поспать, нежели стоять на ветру и любоваться красотами природы. Увы, даже этой роскоши он не мог себе позволить. В полулиге от холма, если смотреть к югу, пейзаж резко менялся. Совсем недавно нечто массивное, размером с гору, ударило в этом месте по земле. Ударило, стерев порошок скалы и вдавив простоявшую 6 столетий крепость. То есть не ее, разумеется, а пыль, что от нее осталось, на 100 метров вглубь, окружив все это 200-метровой высоты валом выброшенного грунта. Сначала образовавшийся кратер начала заполнять вода. Но тут прибыли гномы. Они перекрыли узанг, мешающий делу приток Риры, направив поток по новому руслу, а заодно сделали что-то с прорывающимися на поверхность подземными водными жилами. Поток прекратился, и начались раскопки. От размышлений эльфа отвлек хруст гравия под подкованными железом сапогами и сосредоточенное сопение. Попробуйте-ка научить гнома перемещаться бесшумно. Впрочем, мысленно поправил себя Лакар, этот гном не воин и волен ходить, как его душе угодно, нечего придираться. Подошедший к Лакару гном и в самом деле воином не был. Им оказался один из инженеров подземного народа, руководящих работами. Подойдя, он остановился и с достоинством поклонился. Не курьера, кстати, послали, мастера. Подобное поведение являлось знаком уважения, особенно по отношению к представителю иной расы. Хотя, подумалось Лакару, Если учесть, что мы тут натворили, может быть, это просто проявление страха, разумная осторожность. Он повернулся к гному и церемонно поклонился в ответ. «Ничего», — сказал гном, утирая струящийся со лба пот зеленым колпаком, а затем водружая этот несуразный головной убор обратно на голову. «Даже ни следа». «Ищите», — отозвался Лакар. «Надо найти. Обязательно надо». Ни малейшей уверенности в успехе он не испытывал. Гном кивнул и засеменил обратно в котлован, хрустя гравием и громко сопя на ходу. «Ничего?» Лакар вздрогнул. Все-таки, похоже, он устал гораздо больше, чем полагал, если подобные штучки способны застать его врасплох, и обернулся. В воздухе, метрах в полутора от земли, бледно-голубой медузой плавал диск терминала полевой связи. Вещь эта смотрелась в магическом мире столь же неуместно, как, наверное, смотрелись бы на земле шестиногие медведи-пони, используемые гномами для переноски тяжести. Только один человек в кристалле способен был на создание и использование терминалов. «Приветствую», – буркнул Лакар. «Здравствуй», – отозвался Артур Норт, некогда ведущий программист проекта «Кристалл», а ныне более известный в нем как главный демон. Впрочем, знали о его существовании немногие. Норт предпочитал скрытный образ жизни. «Нашли?» «Нет». «Я же говорил...» Вопреки ожиданию, в голосе великого программиста не слышалось и тени насмешки. «Когда там все начало рушиться, она сбежала через портал. Жить захочешь...» «А ведь он тоже устал», — подумалось эльфу. «Что будем делать?» — произнес он вслух. «Ты говорил с...» «Я говорил со всеми», — отозвался Норт раздраженно. «Зирта по-прежнему нет в его конуре. Я уже начинаю сомневаться, случайно ли он выбрал для прогулки по лесам именно это время». «Думаешь, Оракул постарался?» «Откуда мне знать? Но уж если кто его и предупредил...» «Все равно непонятно, зачем это Зирту нужно». «Ну да ладно. Толку от него и раньше было немного». «Еще я говорил с Нууром», — продолжил Норт. «И мне указали на дверь. Причем двое указали, да. Девочка тоже научилась сгрубить старшим». «Ты сам хотел, чтобы ей было хорошо», — возразил Лакар. «Вот и не жалуйся теперь. К делу». «Если к делу...» Норт помолчал. Вздохнул, на мгновение став похожим на нахухлившегося воробья. На прозрачно-бледно-голубой силуэт воробья, исчерченный помехами дальней связи. «Как я и предположил, они успели отправить королеву по назначению, прежде чем их раздавило летающим островом. Есть данные по загрузке портала. Получается как раз вес этой зверюги». «Тогда почему мы еще живы?» «Не знаю». Висящий перед Лакаром сгусток светящегося тумана вспыхнул, затрещал и пошел полосами. Похоже, кто-то только что задействовал тяжелую артиллерию. Впрочем, неудивительно. В крепости шли бои. А что такое для магии 1500 лиг? «Не знаю и никогда не узнаю. Но если королева жива, то ее надо найти и убить. Не мне тебе объяснять, что будет иначе». «Найти на земле?» — задал Лакар риторический вопрос. Впрочем, все и так было очевидно. «Да». Снова помолчали. Усталость и осознание того, что поставленная задача в общем невыполнима, и упрямство двух людей, привыкших решать невыполнимые задачи. «Сколько народу ты сможешь забросить на землю?» — поинтересовался Лакар, рассеянно наблюдая, как подмытый водой, а может, заколдованный гномами, кто их знает, пласт земли, съезжает со склона котлована в заранее подготовленную ложбинку, скользит по ложбинке и рушится вузанг, окрашивая поток в красно-коричневый цвет. Людям, чтобы проделать подобное, потребовался бы месяц работы с земной строительной техникой и годы без таковой. «Троих», – отозвался Норт. «В лучшем случае четверых, но вряд ли. И я не знаю условий». То есть я не уверен, что понимаю, как работает то, что я сотворил. Там, в установке этой, такое намешано. Он замолчал, затем вздохнул тяжело. «Да ты же читал документацию». «Читал», кивнул Лакар. «Хорошая документация и хорошая работа. Вот только я очень опасаюсь, что, послав на Землю свой десант, мы выполним за нашего врага то, что он не сумел. Бабочка Брэдбери и все такое». Возразить было нечего, так что они снова помолчали. Затем Лакар решился и осторожно произнес: «Вот что, Норт, я попрошу тебя подумать над такими вещами. Только без фанатизма, ладно? Замени свои стекляшки на изумруды, причем возьми природные кристаллы, не граненые, и попробуй переносить спящих». На этот раз Норт замолчал надолго, а когда заговорил, в его голосе звучали новые нотки. «Одного того, что кто-то из моих программистов оказался в кристалле вовремя и в бессмертном теле», задумчиво произнес он, «достаточно, чтобы задуматься. Но когда появляется некто, способный давать советы мне, да еще в области, на которую я потратил более 4 столетий, ты же пару недель». «Я предпочел бы этого не обсуждать», — заметил Лакар. «Но это не оракулы?» «Нет, это, безусловно, не оракулы». «Ладно», — сказал Норт, и Лакар вдруг ясно и с какой-то даже жалостью представил себе сутулую фигуру за 500 лиг отсюда, обреченную на бессмертие, и на одиночество, похоже, тоже. «Я попробую. Продолжайте поиски». Он помолчал и добавил неуверенно: «Вдруг она все-таки здесь».